Если уж индийская деревня такая благоустроенная, то школа и подавно. Считается, что в школах предоставляется бесплатное питание. Правительственная программа. Важная штука. Каждому ученику на обед полагаются 3 пресные лепешки, роти, чечевичная похлебка, дал, и маринованные овощи. Ни роти, ни дала, ни овощей мы в школе и в глаза-то не видали. Все деньги на питание спер учитель. Оправдание у него было такое: ему самому полгода не платили жалования. В знак протеста он решил пойти по пути непротивления, как учил Ганди. Так что пока не переведут по почте необходимую сумму, он в классе ни шиша делать не будет. При этом с должности он уходить не собирался и ужасно боялся потерять работу. Ведь жалование у госслужащего в Индии пусть и мизерное, но возможности левых доходов очень неплохие. Прибудет, например, грузовик со школьной формой для нас. Так нам-то ее даже издали не покажут. Зато через неделю форму будут предлагать за деньги в соседней деревне. Причем никто учителю не ставил всего этого в вину. Коли живешь в вонючем болоте, откуда взяться благовонием? Каждый на его месте поступил бы точно так же. Даже гордились тем, что он умудрялся выйти сухим из воды. Как-то утром в нашей школе объявился человек в роскошном одеянии. Куда там кондуктору до его синего сафари? Мы столпились в дверях поглазеть на его наряд. В руках у человека была трость. Завидев нас, он ей взмахнул. Мы бросились в класс и уткнулись в книги. Это был школьный инспектор. Нагрянул внезапно с проверкой. Тростью он тыкал в щели, в заплеванные красными стены, а наш учитель только кланялся, ежился и бормотал: «Виноват, сэр, виноват, сэр». «Тряпки нет, стульев нет, формы для мальчиков нет. Сколько ты, мерзавец, украл из школьных сумм?» Инспектор написал на доске 4 предложения и указал тростью на мальчика: «Прочти». Ученики поднимались один за другим и тупо моргали. «Спросите Балрама, сэр», — подобострастно подсказал учитель, — «он самый способный. Он хорошо умеет читать». Я встал и прочел: «Мы живем на прославленной земле. Здесь на великого Будду снизошло просветление. Река Ганг дает жизнь нашим растениям, нашим животным и нашим людям. Мы благодарим Бога за то, что родились на этой земле». «Хорошо», — сказал инспектор. «А кто был великий Будда?» «Человек, который обрел просветление». «Бог, который обрел просветление». «Богов-то, оказывается, 36 миллионов. 5? Инспектор велел мне написать свое имя на доске, потом показал часы и спросил, который час, потом вынул из бумажника маленькую фотографию. «Кто эта великая личность, чья деятельность чрезвычайно важна для всех нас?» Фото изображало полного человека с седыми волосами, ежиком и пухлыми щеками. В ушах у него были массивные золотые серьги, лицо дышало умом и добротой. «Это сам великий социалист», — ответил я. «Хорошо. А что сказал великий социалист в своем послании детям?» Ответ был мне известен. Полицейский алыми буквами написал эти слова на стене окружающий храм. «Каждый деревенский мальчик может стать премьер-министром Индии, когда вырастет. Это его послание всем детям этой земли». Теперь трость инспектора указывала прямо на меня. «В этой толпе болванов и лоботрясов ты, молодой человек, единственный достойный ученик, умный и искренний. Какой зверь рождается в джунглях один на целое поколение?» Я подумал: «Белый тигр». «В этих джунглях ты просто белый тигр. Я напишу в Патну и попрошу назначить тебе стипендию. Тебе надо учиться в настоящей школе, подальше отсюда». Патна — полуторамиллионный город в северной части Индии, порт на реке Ганг, административный центр штата Бихар, одно из старейших непрерывно обитаемых поселений в мире. Современная Патна расположена на южном берегу Ганга. «Только там ты получишь настоящую школьную форму и настоящее образование». На прощание инспектор подарил мне книгу. Хорошо помню название: «Из жизни Махатмы Ганди. Уроки юношам». Так я стал белым тигром. Это мое третье имя. Придет время, и у меня появится еще 4-е и 5-е, но об этом потом. Инспектор похвалил меня в присутствии учителя и одноклассников, нарек белым тигром, вручил книгу, пообещал стипендию. Все это были хорошие новости. Значит, настал черед дурным вестям. Для мрака это железный закон жизни. Моя двоюродная сестра Рина подцепила себе жениха из соседней деревни. А уж семья невесты должна постараться. Пришлось купить парню новый велосипед и серебряный браслет, и дать денег, и устроить пышную свадьбу за наш счет. Вы ведь в курсе, господин Дзябао, как мы, индийцы, обожаем наши свадьбы, да и не мы одни. Брачующиеся из других стран валом валят к нам, хотят отметить торжество по-индийски. Пир и веселье всем по душе. Иностранцам есть чему у нас поучиться, точно вам говорю. Вот и у нас из магнитофона неслась музыка из фильмов, танцевали и пили всю ночь. И я наклюкался, и Кишан, и вся наша семья. По-моему, буйволицы тоже поднесли, налили сивухи в корыто. Прошло 2-3 дня. Я на занятиях. Смирно сижу на корточках. В руках у меня грифельная доска и мелок. Отец привез из Дханбада с заработков. Пишу буквы. Мальчишки вокруг галдят и дерутся. Учитель спит. В дверях класса появляется Кишан, делает мне знаки. Что случилось? Мы куда? Кишан помалкивает. Мне книжку взять с собой? А мелок? Возьми, говорит. И подталкивает меня к выходу. Наша семья очень потратилась на свадьбу и приданое. Отец занял денег у Аиста, надо отдавать должок. Все мои родственники будут работать на Аиста. Это не дело, что я хожу в школу. Либо сам богатей меня приметил, либо его сборщик податей. Хватит мне дурака валять, пора браться за дело. Кишан привел меня в чайную, сложил ладони и поклонился хозяину. Я тоже поклонился. «Кто таков?» — скосил на меня глаза хозяин. Он сидел под огромным портретом Махатмы Ганди. «Влип!» — мелькнуло у меня. «Мой брат», — сказал Кишан, — «возьмите его». Он выволок из глубины чайный мангал, усадил меня перед ним, притащил мешок угля, достал уголек, положил на кирпич, раздавил и высыпал измельченную массу в мангал. «Сильнее», — сказал он мне, когда пришла моя очередь крошить уголь. «Еще сильнее». Наконец у меня получилось. Кишан поднялся на ноги. «Мелко-намелко раздавишь каждый уголек из мешка». Немного погодя подошли двое мальчишек из школы и уставились на меня. Потом к ним присоединилась еще парочка, и еще послышалось хихиканье. «Какой зверь рождается один на целое поколение?» — спросил кто-то из мальчишек. «Угольщик!» — ответил ему другой. Последовал взрыв смеха. «Не гляди на них!» — прошипел Кишан. «Пусть идут своей дорогой!» Сам он не сводил с меня глаз. «Злишься, что тебя забрали из школы?» Я промолчал. «Не нравится колоть уголь?» Я ничего не ответил. Он стиснул самый большой кусок угля. «Представь себе, что вот это моя голова. Увидишь, как легко дело пойдет». «Да, ведь его тоже забрали из школы. После свадьбы двоюродной сестры Миры. Закатили пир горой, нечего сказать. Работать в чайной, крошить уголь, вытирать столы. Такая неудача. Ужас, да?» Качнуть чашу весов в другую сторону, изменить ход событий, обратить дурное в хорошее — вот задача предпринимателя. Завтра, ближе к полуночи, господин Дзябао, я продолжу свой рассказ. Объясню, почему все так здорово получилось с чайной, и как она научила меня многому, чего не преподают ни в одной школе. А сейчас мне пора перестать пялиться на люстру и заняться делом. Уже почти 3 ночи, Бангалор пробуждается. У американцев заканчивается рабочий день, и начинается у меня. Надо торопиться. Сейчас парни и девушки из бизнес-центра будут разъезжаться по домам. Тут лучше быть начеку, тут лучше посидеть на телефоне. Я не держу сотового по очевидным причинам. Радиоволны, как всем нам известно, вредно воздействуют на мозг, ужимают яйца и иссушают семя. И теперь сижу в кабинете. Вдруг кто-нибудь позвонит, вдруг ЧП какое. Если ЧП, мне обязательно звонят. Посмотрим-ка быстренько, что там на меня есть еще. Лиц, располагающих информацией о местопребывании пропавшего без вести, просят обращаться на веб-сайт бюро расследований http://cbi.nic.in по электронной почте disby@sbi.nic.in, факсу 011-230-113-34, телефону 011-230-140-46, прямой, 011-230-152-29 и 230-152-18, добавочный 210, а также непосредственно к нижеподписавшемуся по ниже следующим адресам и телефонам DP-368-7-05-SAHO, Джхаула Куан, Нью-Дели, телефон 266-43-20-0, 266-450-50. К тексту прилагается фотография, смазанная, нечеткая, плохо пропечатавшаяся. Видать, в каком-то полицейском подразделении полиграфическое оборудование очень уж древнее. На фото меня было не узнать, даже когда плакат украшал стену вокзала. А уж про изображение на экране компьютера и говорить нечего. Расплывчатый контур лица, большие глаза на выкате, щетинистые усы. Подойдет доброй половине мужчин в Индии.